Глава 27. Артур. На свободе определенно дышать стало легче, но неприятный осадок на душе не давал в полной мере насладиться тем, что я живым выбрался из логова, наверное, самого дьявола. Лишь через несколько минут заметил неподалеку сидящую на земле женскую фигурку и быстрым шагом направился в ту сторону. Сердце бешено загрохотало в груди, а боль притупилась. Все вокруг стало казаться таким неважным, и единственным желанием было поскорее стиснуть в объятиях прекрасное и ставшее до безумия желанным тело. На улице зарождался рассвет, но для меня источником света на данный момент было не восходящее солнце, а девушка, которая сидела, уронив голову на колени, и плакала. «Инга!» – произнес еле слышно и коснулся кончиками пальцев ее плеча, отчего тело девушки дернулось, как от удара током, и она подскочила на ноги, устремив на меня обезумевший, переполненный слезами взгляд. На ней до сих пор была надета моя футболка. И от этого Инга казалась мне еще роднее, еще ближе. А желание обнять ее достигло критической отметки. «Артур!» – прошептала, будто не веря собственным глазам. «Артур!» – взвизгнула через секунду и бросилась мне на шею, обхватывая мое тело и руками, и ногами. Не замечая слабости и боли, обнял пиявку в ответ – и зарылся носом ей в волосы, излечивая свои раны карамельным эликсиром. Возбуждение не заставило себя ждать и быстрыми темпами разогнало кровь по венам, усиливая регенерацию. С одной стороны, это, конечно, хорошо, но с другой – невыносимо больно. Издал тихий рык, не желая обращать внимание на всю эту ерунду, и продолжил прижимать к себе Ингу, температура тела которой приятно холодила мою израненную кожу. «Артур, отпусти! Отпусти меня!» Донеслось до моего сознания, и я разжал объятия, позволяя девушке ускользнуть от меня. «Ты...» «Я в порядке!» «Потрепан немного, но жить буду», — ответил, испытывая неимоверное удовлетворение от того, что девушка волновалась за меня. Ее жалость, на удивление, не раздражала, а давала пусть призрачную, но надежду на то, что я ей не безразличен. «Как ты мог так поступить? Зачем?» Непонимающе прошептала, продолжая изучать мое лицо, будто видела меня впервые. Хотя, наверное, сейчас я мало походил на прежнего Артура. «Кто тебя просил?» «Это так вампиры выражают благодарность?» Рыкнул, понимая, что этой высокомерной пиявке никогда не понять моих чувств и порывов. «Благодарность за что? Я не просила подыхать там за меня!» «Ладно, оставим этот бесполезный разговор. Поедешь со мной или снова сбежишь?» «А ты потащишься следом, если сбегу?» Спросила надрывным голосом, будто хотела задать несколько иной вопрос, но не решилась. «Да, и снова поставлю свою жизнь на кон, если понадобится». «Ради тебя». Признал это на удивление легко, понимая, что в принципе не так уж и важно, к какому виду или расе относится та, ради которой прыгнешь даже в адово пекло. «Но почему?» Продолжала задавать глупые вопросы, хотя по глазам было видно, что уже все поняла, просто не могла. Или не хотела принимать такой исход событий. «Инга, Марш сказал, что я твоя самка истинная. Это так?» Подошла ко мне вплотную и посмотрела широко распахнутыми глазами, пробираясь взглядом в самую душу, которая в один голос со зверем вопили «Да». Я не торопился с ответом, потому что это вряд ли что-то изменит. Что я мог? Спасти обещанную Марату невесту, чтобы потом самому ее украсть? Оборотни не поверят в то, что я признал в ней свою истинную, хотя бы потому, что до этого момента не заявил на нее свои права. Я ведь был на том совете, участвовал в голосовании и лично поддержал кандидатуру Марата на обряд соединения между ним и Ингой. Что теперь я должен сказать? Извините, но мой зверь так долго принюхивался. Нарушить данные обещания и мешать свадьбе равносильно брошенному вызову не только Марату, но и всей его стае. В одном Валис оказался прав. Наша с Ингой парность могла взбудоражить всех отличных от людей существ. «Нам лучше убраться отсюда. Поговорим по дороге. Как долго ты здесь?» — спросил, подталкивая девушку в сторону дороги, где поодаль стояло мое авто. «И почему, к слову, ты здесь?» «Сколько вопросов, волк, я не стану тебе отвечать, ты же не отвечаешь!» Снова показала свой ангельский характер Инга и, фыркнув носом, гордо зашагала вперед, зазывно виляя едва прикрытой футболкой задницей, моей, блядь, футболкой. «И как, спрашивается, я смогу отпустить эту бреднючку? Как смогу позволить другому прикасаться к ней?» «О, великие предки, дайте мне сил!»